ногу свело, пришлось размяться. Судорога, судорога? Переспросил он, не понимающе. Ну да, скверная штука. Я повернулся к Мире. У тебя никогда не бывало? Иногда, но судорога опасна только для людей крупных размеров и только когда они нервничают. Она невинно посмотрела на Богля. Того, казалось, хватит удара. Он сорвал с головы шляпу и хватил ей об пол. «Спокойнее, Сэм, спокойнее», — встревожился Ансел. «Я хочу получить обратно свои деньги!» — завопил Богль. «Эти разговоры меня с ума сведут. Я хочу получить свои деньги, а потом разорву эту девку в клочья!» Ансел опустился на стул. «К сожалению, у нас нет доказательств, что мисс Шамбей взяла наши деньги. Я достану доказательства!» Свирепо прорычал Богль. «Даже если придется выпотрошить ее!» Голубые глаза Мира расширились, и я понял, что она взяла их деньги. Это осложняло дело. «Смотри, не лопни от натуги, толстый!» — насмешливо сказала Мира. «Надо отдать ей должное, нервы у нее были. Дай бог каждому. О каких деньгах ты лопочешь?» «Мы считаем, что это вы украли наши деньги», — заявил Ансел, опережая Богля, который был похож на вождя каннибалов, разговаривающего языком жестов. «И вам придется доказать, что вы их не брали». Мира повернулась к Боглю. «Это, конечно, твоя гениальная идея», — мышцы Богля, казалось, готовы были лопнуть от напряжения. «Хватит! Ты и так долго трепалась. Теперь моя очередь говорить. Отдай деньги, или я вытрясу из тебя все, что можно. А если этот тип попробует помешать мне, то его со стен шлангом смывать будут. Может, кто-нибудь на моем месте вел бы себя иначе, но быть смытым со стен посредством воды из шланга не входило в мои планы. Мира, — сказал я твердо, — отдай этим людям их деньги и объясни, как объяснила мне, что это была всего лишь шутка. Они, надеюсь, поймут. Мира, поколебавшись, достала деньги и бросила на стол. Ансел пересчитал доллары, отдал $7 Боглю и спрятал остальные. «А теперь облегченно вздохнул и, поддернув штаны, — сказал Богль, — я не откажу себе в удовольствии набить тебе задницу, крошка». Ансел нахмурился. «Не будь таким грубым, Сэм, не следует бить женщину. Во всяком случае, не в общественном месте», — добавил я. «Ну так я отведу ее куда-нибудь», — умоляюще попросил Богль. «Нет, Сэм, нет». Ансел стал куда более миролюбив, когда получил свои деньги обратно. «Послушайте, девушка, я хочу поговорить с вами. Я восхищен вашим талантом. Вы так здорово все это проделали, что нельзя не восхищаться. Но Мира все еще дулась на всех. Иди к черту, старый хрыч». Ансел расстроился. «Жаль, жаль. Ну а вы, сэр, кто вы?» «Я Рус Миллан, корреспондент «Нью-Йоркер Репортер». «А, это же одна из крупнейших газет. Рад познакомиться, мистер Миллан». Ансел с жаром пожал мне руку. «Жаль только, что встретились мы вот при таких обстоятельствах. Ничего страшного, не беспокойтесь. У мисс Шамвей очень развито чувство юмора. Я надеюсь, вы, джентльмены, понимаете шутки». «Опять болтовня», — пробурчал Богль. «Что ж, мы так ничего и не сделаем». Мира повернулась к нему. «Ты закроешь свой рот или нет? Здесь и так много свалок. А еще и ты воняешь. Уберите от меня этот кусок сала и отдайте его голодным». «Вы слышали, что она сказала?» — взвизгнул Богль, обращаясь к Анселу. «Я больше терпеть не буду, я...» «Подожди, подожди», — поморщился Ансел, — «сядь. Слушайте, мисс Шанвы, я, конечно, мог бы передать вас в руки полиции, но мы можем быть полезны друг другу». «А каким это образом? У вас изумительные пальцы. Вы, наверное, не только кошельки умеете вытаскивать». Мира нахмурилась. «Ну и что дальше?» «Есть выгодное дело. Если вы согласитесь помочь, то не прогадаете, а если нет, то я передам вас полиции и попробую решить свои проблемы вместе с Боглем». «Тогда вы их не решите», — сказала Мира, хмуро глядя на Богля —